Встреча под звуки дождя. Сегодня снова был ливень, как и предыдущие несколько дней. Ничего не поделаешь, ведь наступил сезон дождей. Но когда они шли каждый день, настроение было хуже некуда. Вообще не прекращается. Да уж. Мы с Рико одновременно взглянули на небо, вздохнули и пошли на автобусную остановку. В дождливые дни мы не ездили на велосипедах. Мама всегда считала, что в такие дни езда на них особенно опасна. К тому же у Рико не было дополнительных занятий, поэтому мы договорились вместе поехать к станции за покупками. Зайдя в магазин, Рико первым делом начала искать отдел канцелярии. Взглянув, как подруга блуждает между прилавками, я остановилась перед стендом с принадлежностями для писем. «Хочешь ещё купить?» Пока я озиралась и искала Рико, она уже оказалась за моей спиной. «Нет, не сегодня». «Это как-то странно», — Рико склонила голову и вопросительно посмотрела на меня. Я горько усмехнулась и отошла. В магазине играла модная музыка, но я её почти не слышала. «Что-то случилось с Такэру?» «Ничего особенного». Отвергнув чувство Акуры-сэмпая, я написала короткое письмо Такэру на жёлто-зелёной бумаге и отправила его, но ответа не было. Иногда письма не приходили месяц или два, но сейчас я не знала, что делать. Не разозлился ли он? Ведь я задала странный вопрос, заставила ответить, решить проблему. Я тяжело вздохнула. «Нет, ну ты очень странная, Мио». «Да, я странная. С тех пор, как начался сезон дождей, я только и делаю, что вздыхаю». «Тогда почему бы не признаться?» — продолжила Рико. Мы вышли из магазина, и, стоя под козырьком, она раскрыла зонтик. «Признаться в чём? Но сколько можно себя мучить этими мыслями?» «Мне на самом деле безразличен Такэру. Видишь, ты всё ещё думаешь о нём». Я не могла выдавить из себя ни слова, и только покрепче сжала зонтик. «Почему бы тебе не написать ему «хочу встретиться» или «хочу услышать твой голос», а? Мне так неловко об этом писать». Я раскрыла зонт и вышла под дождь. А хочу ли я, чтобы всё осталось как есть? Что если я никогда больше не увижу Такэру? Размышляла я. Рико медленно шла рядом и, выглядывая из-под своего зонта, старалась услышать то, о чём я говорю. Наверное, да, хочу. Было весело просто обмениваться письмами. Но в последнее время это приносило всё меньше радости. Я не получала ответа, начинала волноваться и размышлять о том, что Такэру думает обо мне. Это ужасное чувство. «Но на самом деле ты хочешь его увидеть? Признайся!» Я молча смотрела на дождь. Постепенно вода добралась до меня и начала скапливаться в туфлях, а желание встретиться постепенно росло в моём сердце. До дома я добралась уже затемно. Всё ещё не закрывая зонтик, я тихонько заглянула в почтовый ящик. «Ничего нет», — пробормотала я и зашла домой. «С возвращением, Мио! Всем привет!» Дома было светло и тепло. Мама поздоровалась со мной, когда я зашла на кухню. «Сегодня был такой ливень, я набрала ванну, заходи скорее!» «Да, спасибо», — ответила я, опустив голову и взглянула на стол. На нём лежал светло-голубой конверт. «Кстати, тебе пришло письмо от Такэру!» «Мамочка, спасибо!» Я схватила конверт и побежала наверх. «Мио, не забудь про ванну!» «Хорошо, не забуду!» С этими словами я вбежала в комнату и закрыла дверь. Это было письмо от Такэру. Моё сердце никогда ещё не колотилось так сильно. Я была невероятно счастлива, но сильно напугана. Я боялась, но хотела прочитать ответ. Взяв ножницы, я аккуратно отрезала край конверта. Мои мокрые руки слегка дрожали. Я осторожно достала единственный светло-голубой листочек. Письмо было гораздо короче, чем обычно. «Я переезжаю. Хочу с тобой встретиться». «Что?» Руки у меня задрожали ещё сильнее. Я перечитывала эти слова снова и снова. «Встретиться с Такэру?» Взгляд упал на строчку, где был написан новый адрес. «Если ты тоже, отправь, пожалуйста, ответ на этот адрес». Я тихо опустилась, не выдержав такого напряжения. Спустя 6 лет появилась возможность увидеться, и он переезжает в этот город. Его новый дом оказался рядом с университетской больницей. Нет слов. Кое-как я подошла к столу, достала набор для письма цвета лайма. Четырехлистный клевер, как и говорят, оказался к удаче. Мое желание сбылось. Удивительно, но он не начал письмо с привычного «Мио, как у тебя дела?» и ничего не упоминал об Акууре. Его слова были написаны ровно посередине листа, как будто бы он хотел срочно ответить мне. Я взяла любимую ручку и стала писать ответ. «Такэру, я тоже хочу с тобой встретиться». Я этого хотела, но очень волновалась. Интересно, какой он меня представлял? «Что? Правда? Рико, умоляю, тише!» На перемене Рико подсела ко мне и громко удивилась. В этот момент остальные ученики обернулись и в недоумении посмотрели на нас. «Такэру переезжает сюда? Серьезно? Наконец-то ты его увидишь!» От радости Рико крепко взяла меня за руки и начала энергично трясти их. В ответ на это я не сдержалась и рассмеялась. Несмотря на то, что сезон дождей еще не кончился, в классе было солнечно. Капли воды сверкали на оконном стекле. Тем утром я отправила письмо Такэру на новый адрес. Интересно, он уже переехал? Я с нетерпением дожидалась ответа. «Вы обменялись телефонами или еще хоть чем-нибудь?» «Что?» — я подняла взгляд на Рико. «Ну, так же быстрее, чем пересылать друг другу письма». «Да, ты права». Но телефонные звонки меня пугали. «Неужели встреча могла быть еще страшнее?» Дату мы не назначили, но я уже сильно нервничала. «Но разве это не здорово?» — воскликнула Рико и засмеялась. Я ощутила прилив радости и улыбнулась в ответ. Дождливый день сменялся солнечным. Затем снова шел дождь. И так продолжалось 3 дня, пока в почтовом ящике не появилось голубое письмо. «Давай встретимся в следующий понедельник. Буду ждать тебя после уроков у турникета на вокзале». Я прочитал письмо сразу возле почтового ящика, даже не сложив зонтик. Мне нужно было немедленно увидеть ответ. Я просто не могла ждать. «Что ты тут делаешь, сестренка?» Позади меня раздался голос, и я мгновенно обернулась. Хина, одетая в школьную форму, смотрела на меня с угрюмым выражением лица. «А, снова любимое письмо от Такэру. Более подходящего места для чтения не нашлось?» «Не нашлось. Где хочу, там и читаю, и...» «Что там у тебя? Давай встретимся в следующий понедельник». «Что? Не читай!» Закрывая письмо от Хины, я спешно сунула его в рюкзак. «Так-так-так. Это что получается, Такэру зовет тебя на свидание? Вы с ним встречаетесь?» «Тсс, помолчи, Хина!» «Мио, Хина, вы уже вернулись? Заходите скорее, не мокните!» — послышался голос мамы. «Уже идем!» Услышав ответ Хины, я тоже закрыла зонтик и зашла домой. Сестра уже убегала к себе в комнату, и, проводив ее взглядом, я снова решила открыть письмо, но не вытаскивая его из рюкзака. «Давай встретимся в следующий понедельник. Буду ждать тебя после уроков у турникета на вокзале». Я сделала глубокий вдох, ведь все это время сердце у меня бешено колотилось. Невозможно поверить, что мы скоро увидим друг друга. Я так сильно нервничала, что вот-вот упала бы в обморок. Понедельник выдался пасмурным, но у меня не было времени зацикливаться на этом. Я только и старалась, чтобы дышать ровнее. «Если хочешь, могу поехать с тобой», — предложила Рико после уроков, заметив мое настроение. «Нет, все нормально. Поеду одна». «Точно, а то я волнуюсь за тебя», — улыбнувшись, протянула Рико. Затем шепотом добавила. «Интересно, какой он? А вдруг он окажется жутким типом? А ну, прекращай! У тебя есть только его фото из средней школы. Уверена, что он сильно изменился. К тому же невозможно определить характер человека только по буквам. Вдруг он притворяется». «Этого не может быть. Такэру спокойный, взрослый и очень добрый». «Да брось! Думаешь, что он настоящий принц на белом коне? Сейчас парни грубые и бесчувственные». Я горько усмехнулась и отложила в сторону свои учебники и тетради. Я понимала, о чем говорит Рико, но Такэру не такой. Я была уверена в этом. В автобусе по дороге на станцию я разглядывала фотографию Такэру. Просто мальчик в футбольной форме. Рико была права, я не знала, как он выглядит, но почему-то была уверена, что он именно такой, каким я его представляла. Если он все это время играл в футбол, то наверняка он стал еще выше, а тело крепче. На фото лицо у него было еще детское, сейчас он повзрослел. Одна лишь мысль о встрече с Такеро заставляла мое сердце биться чаще. Я отложила фотографию и принялась поправлять волосы. Глядя на себя в зеркало, которое достала из сумочки, а вдруг прическа странная или форма неопрятная? Стала ли я такой, какой он меня представляет? Гремучая смесь тревоги и предвкушения сводила меня с ума. Наконец автобус прибыл на вокзал. Я убрала зеркальце и встала. Ноги тут же задрожали, и я едва не пожалела о том, что не попросила Рико пойти вместе со мной. Время обычной толкучки возле касс еще не наступило, но на вокзале все равно было многолюдно. Кто-то ждал своих друзей, кто-то играл в игры на смартфоне. Я беспокойно огляделась. Вот стоит девушка, а там несколько пожилых дам мило беседуют между собой. Мимо пробежал офисный сотрудник, который торопился с работы домой. Кажется, это он. Возле турникета, прислонившись к столбу и уставившись в смартфон, стоял мальчик. Он был очень высокий и носил школьную форму, которую я раньше не видела. Я с трепетом смотрелась в его профиль. Вдруг откуда-то выбежала девушка и окликнула его. Они рассмеялись и ушли вдвоем. Я ошиблась. Смесь разочарования и облегчения заставила меня выдохнуть. В этот момент кто-то внезапно тронул меня за плечо. Я обернулась и увидела мальчика в школьной форме. «Такеру?» Я не узнала свой голос. Он слегка кивнул и тихо пробормотал. «Мио, ты?» Его черные волосы были немного длиннее, чем на фотографии, а лицо чуть взрослее. Передо мной стоял Такеру Амаги, которого я не видела целых 6 лет. В полном молчании мы вышли со станции и забрели в ближайшее кафе. Как раз там мы и ели блинчики с Рико. Но сегодня аппетита у меня совсем не было. Я заказала чай с молоком, а Такеру — имбирный эль. Когда официант оставил нас, Такеру тихо спросил. «Как у тебя дела?» «Хорошо. А у тебя?» «И у меня». В письмах мы постоянно задавали друг другу этот вопрос и, встретившись, решили произнести его вслух. Такеру бросил на меня взгляд, а затем уставился в окно. Я не знала, как поступать, и поэтому ничего не говорила. Музыка, игравшая в кафе, казалась невероятно громкой. Мы сидели и молчали, обменявшись лишь этими короткими репликами. Между нами повисла долгая неловкая пауза. Когда я была в младших классах, у меня получалось с ним разговаривать, да и в письмах все шло гладко. Но теперь, когда мы встретились с Такеру, с человеком, о котором я так часто думала, я просто потеряла дар речи. Возможно, он тоже нервничал. «Уже 6 лет прошло». «Да уж, целых 6 лет», — дрожащим голосом ответила я. «Но я сразу узнал. Меня?» «Да, ты не сильно изменилась с той фотографией из средней школы». Я пожала плечами. Ведь когда-то в ответ на его фотографию я послала свою. Желая произвести впечатление на Такеру, я долго не могла выбрать лучшую. Но в конце концов просто распечатала селфи в школьной форме и отправила ему. Я смутилась, потому что мне не очень нравилось, как я смотрелась на том фото. Он сказал, что я не сильно поменялась, это хорошо или нет. Я не понимала. «Извините за ожидание!» Принесли заказ, и наш разговор оборвался. В эти неловкие мгновения мне казалось, что сердце бьется настолько сильно, что даже Такеру слышит его удары. Нужно было найти тему для разговора. Но мне и с друзьями иногда было тяжело найти правильные слова, а со старшеклассником Такеру это казалось просто невозможным. Что же делать, что же делать? Вот, наконец-то, мы встретились. Я о стольком хотела поговорить. «Вы переехали сюда», — удалось мне выдавить из себя. «Ага, это родной город моей мамы, поэтому мы сюда перебрались». «Понятно», — я бросила взгляд на форму Такеру. «Это форма. Ты уже ходишь в школу?» «Да, добираюсь от этой станции на поезде до старшей школы Сайран». «Кажется, у них очень сильная футбольная команда, да?» «Так ты их знаешь?» — Такеру вдруг поднял лицо. Наши взгляды встретились, и я вздрогнула. «Да, знаю. Моя подруга возглавляет футбольный клуб. От нее я и слышала, что к футболу там относятся серьезно. Все правильно. Там все очень строго. Не каждый выдержит». Как только речь зашла о футболе, Такеру заметно оживился. Ты справишься. Все это время ты так старался. Это неправда. Со смущенным видом Такэру замолчал и сделал глоток Эля. Я и подумать не могла, что он может быть таким милым. Раньше мне казалось, что Такэру довольно серьезный, но после того, как он рассказал, что как-то уснул в кино, он открылся для меня с новой, милой стороны. «Так ты теперь пьешь имбирный эль?» «Что?» — Такэру выпустил соломинку изо рта и посмотрел на меня. «Раньше ты говорил, что не любишь газировку». Я помнил этот разговор в игровой комнате больницы. Он сказал, что ему не нравится шипение во рту. «Ну, это было давно, когда я был еще ребенком. Теперь я вырос». «Да, это точно». Такэру больше не тот младшеклассник, который не любит газировку. Совсем скоро ему исполнится 18. Я сделала глоток молочного чая. Такэру отпил еще эля. Разговор снова прервался. С неба начал капать дождь, а прохожие на улице стали раскрывать свои зонтики. После этого мы перекинулись буквально парой слов. Разговор не ладился, хотя в переписке всегда все шло хорошо. Может быть, он посчитал меня скучной? От этой мысли стало немного грустно. Пока я смотрела на пустую чашку из-под чая и чувствовала, что готова вот-вот заплакать, Такэро внезапно сказал: «Ну что, пойдем потихоньку?» Я слегка кивнула. Такэро перекинул через плечо спортивную сумку, встал, а я последовала за ним. На улице начался настоящий ливень. Стоя под козырьком кафе, мы смотрели на серое небо. «Ну вот», — Такэро тихо вздохнул. Мне показалось, что этот вздох был адресован мне, и я снова чуть не заплакала. Достав из рюкзака зонт, я взглянула на Такэру. «А у тебя нет зонтика?» «Ну, я как-нибудь добегу до остановки, ничего страшного». «Получается, мы уже начали прощаться? Но я же не сказала и половины того, что хотела». Сжав зонтик в руках, я собрала всю свою смелость и сказала: «Я тоже еду на автобусе. Обычно я на велосипеде, но сегодня дождь, так что...» Судя по адресу из письма, нам нужно было сесть в один и тот же автобус. Вот только он сойдет на остановке возле больницы. «Так что, если хочешь, у меня зонт. Давай вместе пойдем. Я ничего не могла толком сказать, но Такэро слегка улыбнулся. Затем он протянул ко мне свою большую руку и сказал: «Ну, тогда поехали вместе. Давай зонт подержу». Я вложила зонт ему в ладонь. Мои щеки сильно покраснели, но я была так счастлива, что мне даже удалось улыбнуться ему. Чтобы не промокнуть, мы шли, прижавшись друг к другу, под узким складным зонтиком. Мне казалось, что я вот-вот задену его руку плечом, и я начинала сильно нервничать. Звук дождя, влажный теплый воздух, и мы в полной тишине. Автобусная остановка была совсем рядом. Я бросила взгляд на Такэру. Он смотрел прямо перед собой. Интересно, о чем же он думает? Рад встрече со мной. Мы стояли рядом, но разговор не шел. Появился нужный автобус, и мы сели рядом на заднее сиденье. Мы почти касались плечами, но между нами оставалось крохотное расстояние. В автобусе было тесно, а из-за дождя душно. Когда автобус тронулся, Такэру наконец заговорил: «Прости, я сегодня как-то не особенно красноречив». Я в изумлении повернулась к нему. Такэру думал ровно о том же, о чем и я. «Нет, это я. Извини». «Тебе не за что извиняться, Мио». Каждый раз, когда он называл меня по имени, на душе становилось теплее. «Если ты не против, может быть, еще раз встретимся? В следующий понедельник?» Смущенно почесав голову, проговорил Такэру и посмотрел на меня. «Конечно, совсем не против». Я энергично закивала. Такэру облегченно улыбнулся. «А почему в понедельник?» «По понедельникам у меня нет дополнительных занятий». Эти слова почему-то застряли в голове. «В чем же дело?» Смутно я почувствовала в них что-то странное. «У тебя есть какие-то дела?» С обеспокоенным выражением лица спросил Такэру. «Нет, ничего нет. Я же нигде не занимаюсь, помнишь?» Такэру тихонько рассмеялся, кивнул мне и перевел взгляд в окно. По стеклу струились капли дождя. На улице виднелось белое здание. Тут мы с Такэру когда-то встретились. «Ты на следующий выходишь, да?» Не отвечая на мой вопрос, он продолжает смотреть в окно. Конечно, его взгляд был прикован к больнице. «Что?» «Следующая остановка — университетская больница. Ты тут выходишь?» «Да-да». С этими словами Такеро спешно нажал на кнопку остановки по требованию. Загорелся красный свет с надписью «Следующая остановка». «Прости, все никак не привыкну». «Ничего страшного, вы же только недавно переехали». Такеро встал, поднял свою спортивную сумку. Автобус медленно остановился. «Ну, увидимся в следующий понедельник?» «Да, пока». «Пока». Я молча наблюдала за тем, как Такеро выходит из автобуса. Он оглянулся и помахал мне рукой.